Сегодня мы поговорим на такую тему, а вот что делать с той ситуацией, которую я писал в предыдущих двух лекциях. Еще я хочу заметить, что попрошу в конце, после моего выступления, философа Сергея Александровича Жигалкина сделать такую арабеску, такое вот вкрапление относительно стоиков и герметиков. То есть вот в какой степени к парадигме экстернальности атомизма, материализма в таких жестких формах, в какой степени можно добавить еще и герметизм и стоическую традицию. Это в конце. Можно продолжать, да, что-то какая-то суета, все бегают, не сядут, спокойно не послушают. Видите, когда я вижу перед собой мелькание фигур шести или семи, да, балет. Очень внимательно. Балет. Итак, значит, давайте внимательнейшим образом сосредоточимся на следующем. Вот в предыдущих лекциях я описал понятие экстернальности, интернальности, постарался акцентировать значение философии и ее первичность для любой науки. То есть пока не философия не введет свою онтологию, свою собственную аксиоматику, наука невозможна. Вот это очень важный момент. Мы поговорили о двух парадигмах, которые атемпоральны в каком-то смысле, синхроничны. О парадигмах, связанных с экстернальностью и интернальностью. А сегодня я хотел бы обратить внимание на один ход, который принципиально эту констатацию, которой были посвящены предыдущие две лекции, приведет в оперативный план. Я, конечно, представляю, насколько героической является эта деятельность, то есть вот как бы эта битва такой почти угасшей интернальности, почти отсутствующей в нашем мире, против гигантского кома развалившейся Вселенной. Я сегодня у Александра Кайры, кстати, нашел одну очень интересную цитату, которая говорит, это историк науки, философ науки Кайры, Александр Кайры, русского происхождения, и он говорит, что новое время – это было время распада космоса. Смотрите, что греческий космос, который был в каком-то смысле сконструирован греками, распадался. И наука нового времени – это наука, фиксирующая распад. И Кайры говорит, это не вызывало ни у кого больших проблем, кроме Паскаля, который обнаружил вот эту катастрофическую ситуацию в науке. Но вот это очень важное замечание. Наука нового времени – это наука распада космоса, которая фиксирует распадающийся космос, который заставляет, помогает ему распадаться, и который, в конце концов, его деконструирует. Если греки его создали, сконструировали, то новое время его деконструирует, и мы видим, как атомы пустота, как эта экстернальность, выворачивание наизнанку интернальной топики, как это уже действует. То есть мы уже дошли до такого довольно, если угодно, детального, концептуально, хотя, конечно, очень обобщенного, но все равно детального описания этого процесса. Как это гибель космоса, превращение его в черную дыру того естественно-научного маразма, в котором мы живем 500 лет, мы учимся по этим учебникам. Все это физика распада. Ньютон, Галилей – это физика вот того распада космоса, который утрачивает свой центр, свои естественные места. И вот этот, как вот против этого распада быть, как с ним противодействовать, в этом есть задача, оперативная задача новой науки или науки как таковой, или вечной науки, правильной науки. Правильная наука может быть только интернальной, научной науки. Потому что нынешняя наука распада – это антинаука в каком-то смысле. Нам под видом науки подсовывают что-то совершенно страшное, какую-то абсолютную халтуру. То есть самые ненаучные представления, они возведены в статус аксиом. Но вместо того, чтобы оплакивать это или, там, скажем, возмущаться, этому критиковать, я хотел бы обратить внимание на еще один момент, потом перейду к сути. Вот интересно, когда Рене Генон в своей критике парадигмы модерна говорит о том, что при переходе от парадигмы традиции к парадигме модерна, была утрачена сакральная наука или сакральное измерение науки, мы обычно думаем, ну, во-первых, неизвестно о чем, о каких-то таких фантастических вещах. Либо об алхимии, либо о магии. Мы думаем, что вот перестали люди заниматься магией, вот поэтому и профаническая наука. И когда, вот самое интересное, что когда мы пытаемся восстановить или эту, ту науку, которую мы потеряли, то есть мы говорим, хорошо, не нравится нам профанная наука, давайте займемся сакральной. Потом рано или поздно, скорее рано, чем поздно, появляется какая-то цыганка с шаром и говорит, давайте в него посмотрим все, вот там мы увидим генон в этом шаре там, или какой-то. То есть очень быстро альтернатива этому современному научному мировоззрению, когда мы пытаемся оппонировать ему с позиции традиционализма, очень быстро скатывается в оккультизм. В примитивный, совершенно не такой вот не безотносительный, напичканный элементами вот этой парадигмы науки нового времени, о чем я говорил, геном в феномене, критикуя феномен неоспиритуализма. Вот этот неоспиритуализм – это некие элементы традиции, типа теософизма, штейнерианства, антропософии, там, спиритизм, еще какие-то разные, оккультизма, где среди таких обращений к традиции масса электромагнитов, атомов тех же самых, масса заимствований из этой топики нового времени. И вот такая бракадабра оккультистская нам обычно вот, ну, как бы подсовывается или просто уже цыганщина совсем такая примитивная в качестве сакральной науки. Либо какие-то разговоры про алхимию, которые просто люди не понимают, о чем они говорят, просто нравятся, красиво. Как вот. Такие вот поэтические фантазии. Но, то есть науки нового времени, традиционализм пока, вот пока, противопоставил такой, во-первых, критику, хорошо, критику, ладно, профанное, количественное вместо качественного, ту генону все блестяще. Но в целом, когда мы хотим делать следующий шаг, вот тут мы просто попадаем в тупик. И вот мой тезис, в целом мой тезис заключается в следующем, что сакральной наукой, которую мы утратили в новое время, перейдя к профанной науке, является Аристотель, правильно прочтенный Аристотель. То есть на самом деле мы имеем эту сакральную науку, мы имеем настоящую западную так, инициацию в лице Платона и Аристотеля. Но Платон – это, вот, скажем, большие мистерии науки, а Аристотель – это малые мистерии науки. Но нам и малых достаточно, потому что именно между первыми мистериями и вторыми мистериями приходит различие между профанизмом и совсем неправильным перевернутым миром. Иными словами, нам достаточно малых мистерий имманентной сакральности Аристотеля, чтобы перейти границу, чтобы мигрировать из сферы псевдологии, совершенно ложных онтологий, гносеологии в сферу правильных. Эта граница проходит через Аристотеля. Поэтому сакральной наукой является не цыганщина, не оккультизм, не папюс, не кристалловращение, не столовращение, не вызывание мертвых, не алхимия, которая в современном мире непонятно что. Просто это, ну как вот, будет какие-то, я видел каких-то людей, которые интересуются алхимией, ну, это кроме Жени Головина, естественно, великого человека, но все остальное – это просто какая-то совершенная насмешка такая. Я имею в виду, я встречался с учениками Канцелье во Франции. Ну, просто какие-то люди, которые собирают марки, или просто шизофреники, или какие-то скучающие буржуа из банков. Вот кто такие. Алхимики, или там вообще чисто сумасшедшие, типа Салазарефа, который там похищал людей, чтобы из них вытрясти философские камни. Какие-то уже тоже безумные истории. Но это просто пошлятина, короче. Алхимия – это пошлятина. Вот если не брать Женю Головина, который великий, все, к чему не прикасался, это великое. Что он не говорил, это великое. Но он сам все делал таким великим. Но все остальное, если вычесть Евгения Всеволодовича, остается просто какой-то, что невнятность какая-то. Сергей, может быть, меня с Рыгалкин опровергнет. Как раз мы про герметизм хотел поговорить. Так вот, мой тезис заключается в том, что у нас есть доступ к сакральной науке, и этот доступ Аристотель. И Аристотель и есть сакральная наука, и если действовать, как говорит Аристотель, если принять всю его теорию физики, метафизики, логики, математики, риторики, логических законов, представления об эйдосе и материи, просто взять, там, вернуться к Аристотелю, мы попадем в сакральную науку. Причем это будет уже не оккультизм, это будет не нечто приблизительное, такое вот гетерогенное, с какими-то фрагментами маразма, это будет то же самое. То есть мы можем просто сделать это действие. Для этого надо Аристотеля заново прочитать, заново утвердить и заново понять. И другое дело, что есть еще ключ к Аристотелю. У Гедона я в свое время встретил совершенно страшную, ну, такую загадочную фразу, которая у меня почему-то засела на долгое время, что истинное значение, была такая средневековая легенда, что истинное значение трудов Аристотеля будет знать только Антихрист. Тревожная очень, очень, очень фраза. Но я прихожу к выводу, что истинное значение Аристотеля будет знать вот только тот, наоборот, противоположная сторона от Антихриста. Антихрист как раз занимался тем, чтобы полностью ликвидировать Аристотеля. Как раз для того, чтобы его запутать, для того, чтобы, а в конце концов просто для того, чтобы его отвергнуть. А вот истинное значение Аристотеля будет знать, на мой взгляд, я вот тут как бы нет, Генон приводит эту историю, и хорошо. Истинное значение Аристотеля знал Брентано, поняли феноменологи, поняли Брентано, Гуссель, Хайдеггер. И вот благодаря им мы получаем ключ к тому, как надо понимать Аристотеля. Его надо понимать феноменологически. Иными словами, я вот в свое время даже в «Трех логосах» на Амахии обратил на внимание на то, какие примеры Аристотель приводит, когда он описывает свои категории. Каждый из этих примеров, даже количество, обязательно и по смыслу, и по форме, и по интонациям, и по выбору слов, и наклонений, и корней, и приставок, и согласования обязательно связан с чем-то единым. То есть любая категория, вопреки тому, что считал там Кант, за что потом Кант критиковал Хайдеггера, вопреки всему этому, категориальный анализ, данный Аристотелем, относится к интериорной фиксации некоторых свойств, на которые смотрим мы с позиции активного интеллекта, а не как извне. То есть Аристотелю приписать материализм или вот эти все экстерналистские топики, иногда это делается в современной науке уж точно, вот это абсолютная чушь. И даже таким сторонникам большей интернальности, большей больших мистерий или еще каких-то какой-то критики самого Аристотеля с интернальной позиции, все равно это основано на недоразумении. На самом деле Аристотель интернален тотально. А правильное прочтение его с позиции феноменологии, которая определенным образом, вся феноменология, это новое утверждение интернальности. Это уход от естественной установки Гуссерля, это как раз вот первое начало эпохи, с чего начинается феноменологический метод, это ну, как бы вынести за скобки то, что это существует вещь вне нас. Вот и все, вынести и забыть просто. Это называется «Natürliche Einstellung», естественная установка, с этого начинается феноменология. А дальше уже идет феноменолого-эдетическая редукция. И, собственно говоря, вот этот феноменологический метод, прекрасно развитый и кульминирующий в грандиозной философии Хайдеггера, это и есть Аристотель. И потом, когда мы прочитаем лекции 27-го года Хайдеггера об Аристотеле, мы все поймем, что я имею в виду. Просто Хайдеггер, описывая Аристотеля через свой язык, через свои вот откровения, готовясь еще к написанию «Sein und Zeit», это еще вот где-то до написания «Sein und Zeit». «Sein und Zeit» 27-го года, значит, лекции были накануне «Sein und Zeit», прямо примыкая к ним. Там уже какие-то есть термины, там фигурируют «Dasein», еще не в полном смысле слова. Но вот этот вот интереснейший курс про Аристотеля, он прям показывает. Дальше, если учесть так, то, что Гуссерль говорил, и то, что особенно Брентано писал ранее, тогда складывается прям вся эта картина, как надо понимать Аристотеля феноменологически. У меня цикл есть, лекция на эту тему. Но самое главное, что по-другому Аристотеля, поняв его феноменологически, уже понять его невозможно. Потому что любое, когда у нас возникает сомнение, а так ли он феноменологичен, мы заглядываем в нормальный перевод, мы заглядываем в греческий текст, и все, сомнение улетучивается. Все, абсолютно. Я с этим очень долго вожусь, продолжаю над этим работать. Но здесь у меня уже никаких сомнений не осталось, что Аристотель интернален, что это суперинтернальное, чисто интернальное, но имманентное, а не трансцендентное, в отличие от платонизма, сакральная топика. И поэтому возврат к сакральной науке это для западноевропейского человека, все-таки, ну, скажем, для европейского человека, мы же европейцы, а кто мы? Иначе сложность возникает. В общем, если мы не европейцы, то дальше начинается слишком большое такое поле для таких свободных предложений, там чаще всего идиотского толка. В любом случае, если есть что-то надежное у нас, это христианство, это европейская традиция греко-римская, ну вот это вот наша письменность, это наша культура. И в этой культуре есть возможность преодолеть ту катастрофу экстернальности, в которой мы находимся. А вот теперь я хочу перейти к такой теме, чтобы продемонстрировать одну очень важную, один важный процесс. Как проходило формирование постулатов экстернальности нового времени, науки нового времени, через перевертывание тезиса Аристотеля. Фактически, наука нового времени — это анти-Аристотель. Экстернальность — это анти-интернальность. Экстернальность не является самостоятельной. Вот там кто-то, там Галилей что-то открыл, что раньше не знали. А Галилей взял тезис Аристотеля и его подверг критике, его перевернул, его отмёл, его откинул, его выбросил, и его отрицал. И отрицая его, и Галилей, и Гассенди, и вот все критики Аристотеля, Никола де Трекур еще там в более раннем Средневековье, и францисканские братья, и номиналисты. Вот все на самом деле, что является конститутивным элементом научного мировоззрения нового времени, представляет собой прокинутого Аристотеля. И сейчас я хочу продемонстрировать вам на довольно таком большом списке. Я выведу на экран, если у меня получится. Меня будет не видно, будет, надеюсь, слышно. Так, мы видим две колонки, с левой и правой, где в левой колонке написан тезис Аристотеля, а в правой — науки нового времени. Причем я здесь вот в этом в общей схеме не поясняю более подробно, кто так считает? Можно сказать, это все так считают. Учебник физики так считает. Конечно, можно там сказать, что это первый сказал там Гассенди, а Декарт с этим был не согласен, а вот здесь там только Ньютон вел, а у Галилея этого нет, там такого-то тезиса. Но в целом вот мировоззрение нового времени — это некий синтез науки нового времени как антитеза Аристотеля. Ну, начинаем с источника знаний. Для Аристотеля источником знания является активный интеллект, находящийся внутри души. Смотри, трактат о душе. Он же является источником мира. Этот активный интеллект, нус поэтикос, тождественен недвижимому двигателю, тождественен логосу, тождественен центру, естественному месту всех вещей, и он тождественен по Аристотелю Богу. Это имманентная модель. И этот Бог, активный интеллект, есть все вещи. Он их содержит в себе, потому что он их знает, а он знает, значит, он есть они. Так считает Аристотель. Соответственно, активный интеллект находится в точке центра. Это вот та точка, о которой мы говорили на прошлой лекции вчера. А вещи находятся на периферии. И каждая вещь обязательно замкнута радиусом, лучом, идущим из центра на периферию, на этот центр. Поэтому единственная форма знания — это сведение вещи к активному интеллекту, то есть движение внутрь. Точно так же устроена феноменолого-эдетическая рефлексия, редукция в феноменологии Гуссерля. Точно так же, потому что это так у Аристотеля. А просто феноменологи это поняли и вот применили. Теперь наука нового времени. Источником знаний является внешний мир материальных тел. Все знание получается из наблюдений и опыта, эмпиризм. Видим, что в одном случае знание — это сведение к внутреннему, во втором случае — это корректное постижение внешнего. То есть, по сути дела, знать — это знать независящую от нас материальную вещь, телесную. Это значит знать в науке нового времени. Видите, какая оппозиция? Внутрь и вовне. В одном случае сведение к тому, к чему-то абсолютному, в другом — постижение чего-то относительного. Дальше. Тезис Аристотеля — логика, математика и геометрия представляют собой божественную онтологию ума и достоверны в нем самом. То есть логические законы, об этом Гегель потом, на этом построит он всю свою, собственно говоря, философию, что логика пуста, математика пуста, геометрия пуста, арифметика пуста. Они оперируются вещами, у которых нет телесных аналогов и не может быть. Потому что там, где соблюдается закон равенства, а равно А, закон абсолютного неравенства, не А, второй закон Аристотеля, или третий, закон исключенного третьего, или А, или не А, там не может быть тел, там не может быть чего-то из наличествующего, из меростановления. Вот эти законы — это фактически так, так живет Бог вот в этих законах. Это сами по себе, это боги по Аристотелю внутри, внутри Бога. Поэтому никакой точки за пределом божественного ума нету. А то, что ее напоминают вне его, это полуточка, частично точка, а частично нет. Поэтому к закону четкой, строгой логики к ней не применим. Точно так же не существует прямой, вне ума не существует треугольника, а все в мире становления будет не совсем таким. В центре еще лежит вечность, поэтому логика вечна, математика вечна, а весь мир становления, он временен. Поэтому как между, существует симметрия между вечностью и временем, так существует симметрия между логикой и физикой. И физики нет, поскольку физика — это территория становления, там не может быть точного соответствия математическому и логическому закону. И второй тезис Аристотеля. Физический мир, область становления тел, управляется, изучается иными методами, причастными к логосу, но не обладающими такой же абсолютной строгостью, как законы логики. Вот самое важное — это обнаружить, что этими иными методами является риторика у того же Аристотеля, где на место силлогизма стоит антиметод. То есть не полный силлогизм, где существует наклонение логических законов, где существует с необходимостью отклонения от точности. Почему? Потому что вечность не есть время, а время не есть вечность. Этот дифференциал между вечностью и временем и создает ту дистанцию между логикой и физикой, на которой строится вся топология Аристотеля или вся интернальность. Переходим к новому времени. Это все наоборот. Математика, логика и физика образуют одно целое, единое целое. И любое достоверное в внешнем мире, в материальном мире тел, возможно только на основании математического знания. Матесис универсалис Декарта, математический метод Галилея, сведение всего к физико-математическим построением у Ньютона. В материальном мире можно и должно найти и выявить полные, прямые и, самое главное, прециозные, точные соответствия математики и физики. Это и есть главный критерий критической научности. Вот главный критерий научности, прошу прощения. Полное опровержение Аристотеля. Мы срываем табу на запрет на отождествление логики и физики, получаем современную науку. Космос. По Аристотелю космос конечен, он имеет предел, поэтому он есть. По грекам, я, по-моему, говорил на прошлой лекции, то, что обладает Перосом, то есть. В современной науке космос бесконечен, у него нет и не может быть предела, так как это материально открытая система. Аристотель, космос континуален как тела и становление, и дисконтинуален как меры, исходящие изнутри, от активного ума недвижимого двигателя. По современной науке космос дисконтинуален в последнем счете учение об атомах. То есть, как вы видите, здесь полная противоположность. Дисконтинуальность по Аристотелю привносится мерой, исходящей изнутри. А по экстерналистской модели новой науки дисконтинуальность атомы, существ неделимые, находится наоборот максимально внешним. Они приходят не изнутри, они наоборот еще более внешние, чем сами тела, которые представляют такие вот сгустки этих атомов. По Аристотелю космос не локален, но целостен, холизм. Все его отдельные составляющие связаны с друг другом и с умом, находящимся в абсолютном центре. Смотрим на новое время, науку. Пространство локально, то есть процессы, развертывающиеся на достаточно далеком расстоянии, никак не влияют на процессы, происходящие в данном регионе. Этот принцип был скорректирован квантовой механикой, но, тем не менее, именно на локальности пространства основаны все основные физические гипотезы, вплоть до квантовой механики. Квантовая механика этот вопрос пересматривает. Но, тем не менее, локальность пространства — это вот закон классической механики, действовавший в качестве абсолютной онтологической и гносеологической аксиомы по меньшей мере 4 столетия. По Аристотелю Земля разлагается в центре мира, но это центр тяжести. Очень важное замечание. Все говорят, Земля в центре мира. Вот если мы внимательно прочтем трактат о небе Аристотеля, мы увидим, что Аристотель разделяет две вещи — центр тяжести и центр. центр мира на небе — это логос, в окружении эфира, божественного тела. А центр тяжести в обратном, в противоположном от него направлении, на Земле. И в одном месте Аристотель, когда он говорит замечательно о том, что такое абсолютная ориентация для животного, он говорит, что у животного есть некоторые, у души животного, можно даже так сказать, есть некоторые абсолютные ориентации. Они не зависят от того, вверх головой мы это животное подвесим или вниз. Животное имеет свою внутреннюю систему координат, потому что это координаты души. И как они располагаются? Центр наверху всегда, главный центр, исток или начало, начало движения вот этого самодвижущегося явления, которым является животное по Аристотелю, наверху всегда над находится исток движения, начало движения уже такое конкретное находится справа, а то, куда направлено движение, это перед. То есть у души есть свои собственные системы координат, как есть собственная система координат у космоса, поскольку он пронизан душой. Вот это поразительная вещь, вот эти абсолютный верх, абсолютное право. А почему право? Потому что животное любое, говорит Аристотель, начинает ходить и двигаться с правой лапы, с правой ноги, с правого хвоста, с правого крыла. Замечательное наблюдение. То есть как же это надо понимать душу животного, чтобы так ясно это проследить. И еще очень важно, Аристотель говорит, что центр, вот этот верхний центр, начало движения не есть физический центр. Поэтому, например, вот это начало мира, логос, он не находится на Земле. Земля находится в центре низа. Это некоторое подчеркивание максимальной плотности. Все главное находится на далеких орбитах. Надо просто быть благодарным, что мы принадлежим еще к умным существам телесного земного мира, потому что благодаря нашему уму мы связаны с тем, что находится выше самых последних звезд. Вот. А что же наша наука? Наука говорит про это, против того, что Земля располагается в центре мира, и это центр тяжести. Она говорит, нет, Земля расположена в произвольной точке открытого космоса в случайном месте. Она ни внизу, ни вверху. Она просто болтается, и все, как в какой-то пустоте среди бесконечных гармошек, раскладывающихся и складывающихся вихрей, и никакого места у Земли нет. Это просто недоразумение. Она могла быть здесь так же, как она могла быть в другом месте. Это изоними. Так, не более чем не так. Чисто демокритовский принцип. Вещь по Аристотелю. Вещь представляет собой сочетание формы и материи. Форма определяет сущность вещи, то есть то, что она такая материя, делает эту вещь конкретной особью, этой вещью. Аристотель. Наука нового времени. Вещь есть нечто прежде всего материальное, а ее форма по отношению к этой материальности вторична и онтологически не имеет автономии. Номинализм подробнейшим образом от Росселлини, особенно Оккама, вплоть до Бертрана Рассела, современной науки, современного позитивизма, логически этот тезис подчеркивает. Очень важна роль подрывная, роль отвратительного мыслителя, причисляемого к схоластам, Дунса Скотта. Еще одна францисканская сволочь, наряду с многими другими, которая просто чрезвычайно испортил общую атмосферу интеллектуальную в Европе. Как и все францисканцы, это что-то чудовищное, кроме Бонавентуры, может быть. Но в любом случае Дунса Скотт, он фактически украл у нас христианство Хайдеггера, потому что Хайдеггер стал заниматься христианской традицией и писал свою диссертацию по этому ублюдку Дунсу Скотту. А это вообще к христианству не имеет никакого отношения. Это просто антихристовая пародия на христианство. В общем, сволочь, этот Дун Скотт, я вспомнил за счет этой вещи, за счет Хиггсейта, с которого он вводит. Я говорю, что вот этот материальный принцип нижний в мире и есть общий знаменатель бытия. То есть он фактически приравнивает материю к бытию. Чудовищный материализм, совершенно не своевременный для Средневековья. Дальше Аристотель говорит, вид, эйдос вещи или форма, морфе, связывает вещь с умом. А мы правильно, кажется, да, это уже говорили. Нет, не говорили. Итак, вид, вещи или форма, морфе, связывает вещь с умом, логосом, активным интеллектом. У растений, животных и у живых существ форма является душа. Вещь материальная, говорит современные ученые, ее вид является произвольным и вторичным по отношению к телесному субстрату. Почти то же самое, что предыдущее. Материя и вещество. Материя есть не что из сущего и существует только через альянс с формой. Бытие вещи дает вид, форма – дух, то есть, в конце концов, ум. Это Аристотель. Противоположная точка зрения. Материя первична, она является бытием. Это вот как раз тезис Дугласа Скотта. По сути, на самом деле. И существует до и прежде всего. Материя обеспечивает то, что вещь есть, а это значит, что существует именно конкретная материальная вещь, номинализм Хаексейтес. Аристотель в своих трактатах говорит, что атомов нет, потому что не может существовать дискретные материальные точки. Что дискретная материальная точка не существует либо точка, либо материальная точка. Материальная значит не точка, точка значит не материальная. Это вся структура эпистемологии Аристотеля на этом. Вот, а вам противоположно, говорят современные ученые. Атомы есть, хотя, подчеркивают они, не являются объектом чувственного опыта. То есть они есть, а убедиться в их существовании чувственным образом нельзя. Пустоты нет, утверждает Аристотель, иначе, говорит он, все бы в нее попадало. Пустота есть в зазоре между телами, в зазоре между атомами, утверждают современные ученые. Материя раскрывается через четыре стихии, говорит Аристотель. Стихии не существуют или представляют собой различные случайные, как и все, такие контингентные агломерации атомов. Аристотель. Эфир есть квинтэссенция стихии, располагающаяся выше сферы Луны. Небо состоит из эфира. Ну, в науке в начале значение эфира признается, как раз Ньютон рассматривает это как материальную субстанцию, которая препятствует точному движению планет по кругу, объясняет эллипсоидность орбит планет и как раз требует бога механика по Ньютону, чтобы он подправлял это орбитальное движение. А потом, позднее, эфир отвергается, потому что его не нашли. А для того, чтобы его найти, надо пересечь сферу Луны, причем каким-то очень умным философским образом. Не просто туда запустить собаку, Гагарина или актрису, а надо туда отправить, не туда, не таким образом отправляют, а другим в космос. Ну ладно, в общем, надо понять, что там за пределом Луны. Это не так легко дается. Поэты знают об этом больше, чем космонавты. Над сферой Луны начинается пространство эфира. Тела, расположенные там, имеют иную природу, нежели тела подлунного мира. Аристотель. Над сферой Луны, говорят современные ученые, расположены тела, имеющие точно такую же природу, как и в подлунном мире, и подчиняющиеся точно таким же законам. Потому что все состоит из атомов, почему бы там планете Марс или Юпитер не состоять из таких же земных ископаемых и ждать только, пока их начнут разрабатывать, вывозить, продавать. Для Аристотеля существует тяготение и легкотение, гравитация и левитация. Для слова легкотение, для слова левитация в русском языке вообще нет никакого аналога, но в одном переводе Аристотеля я нашел эту фразу «легкотение». Мне очень понравилось. Тяготение и легкотение. Такой вот какой-то ученый сидел, думает, напишу-ка я вот слово «легкотение» из левитации. В стихиях земля и вода преобладает гравитация, то есть они естественным образом тяготеют к падению, к абсолютному низу космоса, а в стихиях воздух и огонь преобладает левитация, и они естественным образом тянутся вверх к сфере Луны и эфиру. То есть что-то падает, а что-то взлетает, не все падает. Нет никакого универсального притяжения. Что-то да, а что-то нет. Что-то тянется к тяжелому, к земле, вниз, а что-то тянется кверху. И кверху оно тянется, ну, душа, например, тянется явно к Богу, она тянется кверху, она тянется к взлету, как Платон говорил, она хочет иметь крылья, и она не хочет просто падать. А в гравитационной вселенной Ньютона ты ничего не поделать, ты можешь только падать. Помните распад, о котором говорил Койре, эпоха распада? Когда, конечно, когда все распадается, кто же взлетает? Просто пришли могильщики, пришли некрофилы. Группа некрофилов захватила эпистемологическую власть и свои совершенно патологические желания спроецировала на все человечество. Вот что произошло. То есть закон всемирного тяготения – это лжезакон, это поклеп, это напрасленно возводимое на Божие творение. Бог сделал так, что одни естественным образом идут вниз, другие естественным образом рвутся вверх. И в каждом, и тут уже нет, что можно вспомнить, в каждом сердце есть стремление выше. Если бы его не было, все бы давно бы просто рассеялось. Благодаря именно легкотению, вот этой левитации тонких стихий, из которых мы созданы, тоже и созданы, мы и стоим вертикально, мы и тянемся, как Платон говорит, к нашему истоку, к нашей небесной природе. Вот поэтому человек встает с колен, он встает с четверенек, он встает и как медведь идет собирать малину, но гордо и высоко, то есть обратившись верхом самого себя к небесам. Фактически это же удивительная вещь. И это значит, что в нас есть, в нас действует это легкотение, это левитация, это огненные и воздушные стихии. А что нам говорят ученые? Существует только гравитация, тяготение, являющиеся универсальным законом, которому подчинены все тела легкие, тяжелые, земные и небесные. Время. По Аристотелю, время есть мера, с помощью которой вечность измеряет внешние процессы телесного движения. Время есть душа. Об этом очень много лекций я посвятил в цикле про время. Доксы, парадоксы времени. Что говорит современная наука? Время есть фатальная закономерность взаимодействия между собой физических тел и развертывания физических процессов. Время не измеряется, время не измеряет, но время измеряется. Отсюда часы. Часы, которые изобрели в новое время. Время абсолютно линейно и изотропно. То есть время представляет собой некую фатальную секвенцию. Здесь я не написал вам относительно как время. Конечно, время циклично, Аристотеля. Это такой круг, который вращается вокруг вечности. Пространство и место. Место существует только по Аристотелю вместе с вещью, будучи ее границами, которые она занимает. Абсолютного пространства не существует. Здесь, кстати, он даже Платона в этом отношении критиковал. Место есть свойство вещи, одна из категорий, описывающих ее. То есть место или где, одна из категорий Аристотеля, это не относится к чему-то, что существует вне вещи. Место – это только то, что вещь занимает. И когда она перестает занимать это место либо исчезает, либо его занимает какая-то другая вещь. Это очень, очень интересная идея, на самом деле. Это представление о том, что место или пространство есть экзистенциал. Именно экзистенциал. И вот дазайна, вернее, хайдеггеровска, да, это здесь, имеет отношение к этой топологии. Один чилийский хайдеггерианец очень внимательно эту тему о пространстве у Хайдеггера изучил, очень точно заметил связь с топосом Аристотеля в дазайне Хайдеггера. Что говорит современная наука? Она говорит, пространство является внешним для всех материальных тел и абсолютным. Оно однородно и бесконечно протяженно. Материя и все материальное располагается в этом пространстве, но им не является. Прямо противоположная вещь. То есть вещь у Аристотеля несет свое место в себе, пространство экстернальное совершенно не зависит даже от вещи, даже от материи. Это некий приговор такой отчужденный. Аристотель, у каждой вещи есть свое естественное место. Это телос, цель вещи, который и влечет ее энтелехи. Энтелехи – эн телос эхон, то есть имеющий в себе цель. Каждая вещь обладает энтелехией, это ее, если угодно, судьба или ее план достичь своего естественного места. Что говорит современная наука? Естественного места у вещей не существует, какое бы место вещь ни занимала, это случайность и результат цепочки материальных воздействий. Телоса не существует, соответственно, не существует интеллехии. Замечательно. То есть, вот представляете, вот такой тезис? Это означает, что в мире все бессмысленно, а мы еще удивляемся Миису. То есть современная наука утверждает, что если вы считаете, что какая-то частичка, какое-то тело куда-то движется, вы идиот, вы из той древней темной эпохи, вещи никуда не идут, то есть никакого телоса ни у чего не существует, ничего физического. То есть физический мир представляет совершенно отчужденное, мертвое такое кладбище каких-то остаточных материалов, ни к чему не потребных, и если из них что-то получается, то это случайным образом они слипаются в вихрь. Какая просто сатанинская картина мира. Дальше Аристотель говорит, пространство анизотропно, то есть имеет абсолютный верх, абсолютный низ, абсолютное право, абсолютное лево, абсолютный зад, абсолютный вперед. Пространство изотропно, противопоставляют этому люди современной науки, то есть оно не имеет никаких абсолютных ориентаций, и всякая ортогональность существует, да и то условно, в рамках конкретной органической системы, называемой инерциальной системы, у Галилея. Ну, это понятно. Дальше движение. Любая вещь из сферы становления постоянно изменяется. Самое общее определение изменения – это движение. А против этого современная наука. Все вещи либо покоятся, либо движутся, причем источником движения всегда служит внешнее воздействие одной вещи на другую. Снова экстернальность, внешнее. Движением является не всякое изменение, но перемещение, но механическое перемещение тела и их составляющих частиц в абсолютном пространстве. Это уже такой нюанс от движения и изменений. Аристотель. Инерции не существует, движение по инерции невозможно. Правильно, потому что движение по инерции было бы в том случае, может быть, если у движения нет естественного места и нет цели. Но у Аристотеля все есть, им все имеет цель. Значит, как бы вещь не двигалась, например, кто-то дал по шару ногой, и шар летит. Вот он не из сопротивления перестанет лететь, если он летит не на свое естественное место, не из-за того, что его поймает вратарь там, или футбольный мяч, не потому что его кто-то там ветер выгонит, а потому что у вещи есть ее естественное место. Она всегда к этому стремится. И это стремление, то есть внутренняя интеллигия, не позволит вещи лететь, куда ее пнули. Потому что у вещи есть, ну, если угодно, миссия. Все вещи мира выполняют миссию. Смотрите, какая удивительная, удивительная тонкая онтология. Ну и что говорят современные ученые? Инерция есть, всякое тело, если на него не оказывается воздействие со стороны другого тела, либо покоится, либо движется прямолинейно по инерции. И это тоже атомистское утверждение. Дальше. Существует четыре причины движения, говорит Аристотель. Производящая, архетес, кинесиос, кауза эфисценс, исток и начало движения. Формальная, эйдос, морфе, кауза формалис, выяснение сущности данной вещи, то, чем она является, то есть ее эйдос или квидитас, тоти эн эйней. Материальная причина, юле или кауза материалис, выяснение того, что является субстратом, материальной основой вещи, из чего вещь состоит. Целевая и конечная причина, у генека, телос или кауза финалис. Главное – целевая, потому что в целости, то есть для чего, в этом и состоит сущность анализа движения любой вещи. Всякая вещь и всякое движение имеет цель – телос. И на этом тезисе сосредотачивался Скотина Поппер, который в «Открытом обществе» и его враги жесточайшим образом критикует Аристотеля именно за счет его телеологии. Телеологию он находит, считает, что телеология – это концлагерь. Я не разбираю просто бред сумасшедших, но приблизительно вот так вот работает их сознание. Хочешь телоса, значит, у тебя есть какая-то заведомый проект, заведомая цель, и ты мою свободу собачью, поперскую, ограничиваешь, считает этот недоумок. Что утверждает современная наука? Форма материального тела учитывается при анализе движения, но не является его причиной. Целью движения, вот это самое главное, не может быть, так как материальный мир открыт, и в нем действуют принципы изонимии или контингентности, не более так, чем иначе. Но самое главное, вот я забыл наверху, самое главное, существует только одна причина, вот это важно, не четыре, а одна в современной науке. Это та, которая называется производящая, архетес кинесиус, кауза эфисценс, определяющий источник движения вещи в материальном мире. То есть все это вот очень интересная была идея у Демокрита, называлась удар материи. Он говорит, почему атомы движутся? Потому что, говорят, объясняет он, был удар материи. Вот, то есть, потому что внешняя сила нанесла по атомам такую вот, как бы пощечину дала вот этим атомам, и они вот забежали. Поэтому все находится только вот подтолкни, и тогда упадет. Все причины находятся внешние, и все они плоские, линейные для того, чтобы просто дать вещи изначальный импульс. На этом строится физика импетуса. Еще одно лжеучение, идущее от Филопона к Каливе, Буридану. И дальше опять Галилея. Опять. Вот это как мусорное ведро. Галилея – это такое вот мусорное ведро, куда попадало все самое гнилое просто, что было в западноевропейской мысли. Просто это действительно мерзость лжи, маразма, вырождение в него, ну и дальше уже распространилось постепенно по всему свету, до нашей школы, до наших мозгов. Но вот изначально таким вот концентрацией ложных идей, физика импетуса, атомизм, движение по инерции, материальная природа там, мира, механические законы, измерения вместо времени по созданию метафоры часов, все это Галилео Галилей. Это, конечно, ну, это просто чистый антихрист и есть, и называется он галилеянин. То есть это просто настоящая подмена, чистая подмена всего. Дальше сила у Аристотеля, сила динамис пассивна, страдательна, она приводится к бытию активным воздействием, то есть энергией. Сила находится внутри сознания и в материи, если угодно. Внутри трудно сказать, а материи нет внутри. Но обнаруживается только через акт, исходящий в последнем счете из активного интеллекта, который и движет миром. То есть сила — это нечто пассивное, то есть то, что само по себе не может оказать ни на что никакого воздействия, а это лишь possibility и возможность, которая приводится, это по-гречески dynamis так и называется, и переводится по-французски, это possibilitas, dynamis. И это все вот как бы сила, динамика. И в современной науке сила активна всегда является внешней по отношению к телу, само по себе тело инертно, энергия же, напротив, потенциальна. То есть энергия, то, что Аристотель является актом, энергия. Эрген — это акт, эрген. Энергия — это в акте. Энергия — это действительность. Вот интеллект, если угодно, энергичен, активный интеллект, а вот пассивный интеллект, он динамичен. И вот энергический интеллект, он пробуждает по динамический интеллект, и вот тогда послушный ему динамический интеллект формирует представление об содержание интенционального акта. Вот так в сознании, так у Аристотеля и так и правильно. А у современной науки сила активна, всегда является внешней по отношению к телу, само по себе тело инертно. Энергия же, напротив, потенциально становится действительной тогда, когда превращается в силу. Прям все наоборот. Все в мире подчиняется законам динамики, то есть соотношению воздействия сил. Так, вот что здесь из этого списка можно сделать сколько угодно выводов. Вообще, то есть выводов можно сделать огромное количество. Я предоставляю, я думаю, серьезным, думчивым, умным людям этим заниматься. Но что мы сейчас только что показали? Что эти тезисы, тезисы Аристотеля и тезисы современной науки, во-первых, антитетичны. Аристотель А, и там экстернальность не А. Аристотель Б – современная наука не Б. Первое. Они представляют собой полное и симметричное отрицание. И если мы хотим отрицать современную науку, преодолеть ее, подвергнуть ее критике, демонтировать ее, деконструировать ее и утвердить, перейти от лженауки, от профанной науки к истинной науке, нам надо преодолеть вот эту вторую колонку тезисов. Когда мы их будем преодолевать просто так, потому что это действительно основание современной науки, это вот написано в школьных учебниках, это написано в Википедии, это написано, и на этом строится сложнейшее построение современных физиков, математиков. Там, конечно, трудно докопаться, где у них тот или иной закон, но они считают это по умолчанию, само собой разумеющееся, дальше уже там надстраивают над этим. Но если вытащить какой-то кирпичик из этих само собой разумеющихся утверждений, то все покосится, а если два, то рухнет. Поэтому если мы вот там закон инерции, скажем, он неверный, например, там убедительно докажем, то еще немного, и начнем критиковать атомы. И современная наука начинает просто начнет скрипеть, там, орать, там, дребезжать, как помойное ведро, которым она и является. То есть несколько тезисов оттуда убрать, и все поедет. Все, значит, как олененок Бэмби будет разъезжаться на льду ноги современной науки, пока она не совершенно не распластается в жалком положении. Это первое. Можно сделать вывод. Но самое главное, что если бы у нас не было второй аристотелевской колонки, а мы попытаемся нападать просто вот на современную науку, то, наверное, с такой вот предельной ясностью мы не сразу придем к картине, которая нам нужна. Потому что ведь, как вот Греймус показывает в семантическом квадрате, отрицание – это сложная вещь. Потому что если мы что-то отрицаем, надо еще ну, как-то описать. Вот мы отрицаем, а что взамен предлагаем? Что мы подразумеваем в своем отрицании? То есть акт критики или отрицания — это очень содержательная вещь. И поэтому, преодолевая тезисы современной науки, говоря «нет» ей, там вот нет этого утверждения, нет атомов, там нет пустоты, нет движения по инерции, нет абсолютного времени, нет абсолютного пространства. Когда мы говорим «минус», ставим «минус», мы должны предложить что-то содержательное. Формально это трудно проделать. То есть надо понимать очень глубоко, что значит этот тезис. И вот тут нам аристотелевская позитивная программа, она приходит на помощь. Она говорит: вот отрицай, но ты попадешь не в пустоту, а ты вернись ко мне, хватайся за учение об стихиях, хватайся за учение об активном интеллекте, хватайся за учение о анизотропной структуре материи, хватайся за понимание времени как исходящей из вечности, скрытой в нашей душе, в нашей меры. Бери, вот к тебе куда. То есть на самом деле, если взять и просто уничтожить современную науку, просто брутально уничтожить, мы окажемся не в пустоте, мы не окажемся не в пещере, мы окажемся не в интеллектуальном вакууме, там, где просто там будут люди ходить и визжать, верещать свиными голосами. Мы окажемся в невероятно прекрасном дворце интеллектуальных построений, где весь мир заиграет, весь мир приобретет смысл, весь мир приобретет цель. Мы фактически, покидая этот космос распада, возвращаемся в строительство того космоса, чем занимались греки. Вот это вот замечание Кайре, мне кажется, очень важно. Греки построили космос, а новое время его разрушило. Так вот, отрицая или выбрасывая куда подальше современную науку, это не нигилистическое действие. Это не значит просто даже подготовка какой-то зачистка территории. Преодоление современной науки — это акт творения мира. Акт творения мира, потому что мы сейчас не живем в мире. Хайдеггер об этом прекрасно показывает. Особенно хорошо это показывает Ойген Финк, его друг и ученик Госсерля. Что мир — это категория сложнейшая, это Индервельтзайн, это один из важнейших экзистенциалов Дазайна. Мир мы конституируем нашим экзистированием. И пока мы не экзистируем аутентично, и мир, в котором мы находимся, тоже неаутентичен. Это Хайдеггер показывает. Поэтому создание мира — это задача человека. Это задача культуры, это задача всех нас, это задача нашего присутствия на Земле и не только на Земле. Это задача нашей души, творение мира, конституирование мира. Да, мы, если мы христиане, мы говорим, что мы творим его не сами, мы его сотворим, мы сотворцы. Но Адам называл вещи своими именами. А Адам, и тем более ангельские умы, сотворцы главному творцу. Да, не мы сами, не мы в одиночку, не мы как солипсисты, что хотим, то и утверждаем. Мы как соработники великому духу, который всегда внутри нас. Мы соработники Царства Божия, и наша задача творить и делать этот мир, чтобы он соответствовал той божественной истине, которая есть единственная и правильная истина. Поэтому разрушение на современной науки под корень есть глубоко творческий, космократический, если угодно, то есть космопоэтический акт. Мы создаем мир тем самым. А Аристотель показывает нам, какой он, этот мир, каким он должен быть, каким, не просто каким он должен быть, но каким он был в течение всего средневекового христианского периода, каким он был до этого. То есть когда мы говорим о сакральной науке, мы говорим теперь уже с этой поправкой, после этой лекции, мы говорим об Аристотеле, как минимум, я бы сказал. Но ведь именно его демонтировали. Это именно к нему вся новая наука, а не к Платону и даже не к религии. Это тоже пришло. И Платона там дошло руки, и, конечно, до религии, и до иерархии, и до всего дошли руки у нового времени через демократию, через применение этих принципов, пока вначале, естественно, научных, там, к социальной физике, получили там современную социологию, политологию. То есть, конечно, эти принципы потом дальше уже стали проникать в разные и гуманитарные дисциплины, в политику, естественно, в культуру. Но начинались они вот с физики. И вот это была самая главная битва. Когда мы проиграли Аристотеля, когда мы проиграли естественно-научную картину мира, даже если казалось, что католики сохранят при этом христианство, политики сохранят монархии, князья, кто-то сохранит иерархию, кто-то сохранит свои привилегии и титулы в сословном обществе, но мир, на котором все это стоит, вот основа естественная, вещественная основа, вот она была полностью подменена. И когда уже спохватились, то было поздно, потому что здесь уже в распадающемся космосе вначале похитили космос, а потом надстройка над космосом в виде религии, нравственности, других более сложных этических и эстетических конструкций, все рухнуло. Все рухнуло, потому что все разъехалось, потому что заминировали подвал. Террористы, Галилей, Ньютон, проникли в подвал, заложили туда мешки с фосгеном и подорвали космос. А те, которые жили на верхних этажах, им плевать, что там внизу действует. Ну что, материя какая-то. Ну, могут так считать ученые, могут по-другому. Все равно непонятно что. Пусть там занимаются своим, как ремесленники, своими фокусами, там, показывают нам, как лучше починить ось колеса кареты. Полезные. Ну и пусть продолжают в таком же духе. А то, что они там делали внизу, пока на них никто толком не обращал внимания, когда им позволили ликвидировать Аристотеля, вот это была настоящая диверсия, которая взорвала цивилизацию. Вот таким образом преодоление науки нового времени – это отнюдь не нигилизм, это отнюдь не свободное плавание в какие-то фантазийные неизвестные хаотические миры, это совершенно не неоспиритализм и не оккультизм. Это Аристотель. Если мы хотим вернуться к сакральной науке, мы возвращаемся к Аристотелю. Это совершенно рациональный тезис, каждый рациональный тезис Аристотеля – так или иначе опровергается в тоже рациональном тезисе, в таком же догматичном, только современной науке. Мы меняем одно на другое, и все, и все. То есть, ну, только осталось только сделать. Хорошо, на этом я хотел завершить свою трилогию своих презентаций о науке. Но прежде я хотел попросить Сергея Жигалкина сделать замечание о стоиках и герметиках, которые, на мой взгляд, к общему такому к демонтажу или деконструкции атомизма очень точно и очень гармонично добавляются и ложатся в общую канву. Пожалуйста, Сергей Александрович. Ну, сегодня, конечно, колоссально была интересная лекция, особенно вот эта такая табличка нарисованная, прямо инструкция к действию, там прям все расписано. Но я хотел вернуться не столько к сегодня, а скорее к вчерашней лекции, к позавчерашней, ну и все в целом. И немножко так чуть-чуть добавить. Значит, давайте вернемся, вот просто посмотрим. Современная наука. У нее есть две такие вещи. Во-первых, есть основа. То есть основа – это парадигма, это как раз вот там действительно Демокрит и чистый материализм такой. Но вот смотрите, вернемся опять в Абдеры, там, к Демокриту, к Левкипу, к Эпикуру и так далее. Ведь вот при том, что это такая чисто демоническая вся конструкция, она ведь обладает колоссальной силой. Она тогда еще обладала колоссальной силой, потому что то, что вот все было создано, оно… Вот этот чистый материализм, он описывал буквально все, просто все явления вообще, какие только бывают. И описывал он их, исходя всего из атомов и пустоты. И никаких бестелесных там сил, никаких законов природы, которые двигали бы материю, вообще ничего не было. Только атомы и пустота. И даже сами законы там движения всякие, они все равно складывались из суперпозиции атомов, только столкновения атомов, только их перемещение, больше ничего. Из этого выводили просто все. Даже, например, простейшие вещи, когда ну, там спрашивали, хорошо, а как вот, например, один человек видит другого, если ну, только атомы? На это была теория спектров или теория образов, как объясняет. Когда там он говорил, что есть тонкие атомы, такие огненные, из которых состоит наша душа, которые тоньше других, и пронизывая, они пролетают насквозь, как радиоволны, допустим, сквозь такие вот наши тела, грубых атомов, и прилетая сквозь, они приобретают форму того, сквозь чего пролетают. и потом, например, через меня пролетают вот тонкие атомы, приобретают мою форму, это называется спектром. Потом попадает это в собеседника, и, сталкиваясь с атомами собеседника, он воспринимает не только меня, но он воспринимает всю мою психику, все мои мысли, все эмоции и все. Потому что спектр несет просто все человека. Это такая вот штука мертвая, за исключением души, но полное эго, полная личность, полное все остальное, оно прекрасно летит. То есть всякое колдовство, все было объяснено. И действительно, это учение, оно ушло и как-то замерло, но все-таки тайно оно ушло. И сейчас совершенно правильно, вот в основе современной науки фундамент – это именно это учение, тут споров никаких быть не может. И вот вся эта вторая колонка, которая была сегодня представлена, она как раз раскрывает глубину и сложность этого учения. Хотя оно неприемлемо, оно такое, но оно не так-то просто, оно обладает своей большой силой, преодолеть которую нам особенно не так-то и просто. Но вот в течение там, средних веков и дальше современная наука не только из этого фундамента выходит, но еще вот там были разные другие учения. Я вот как раз хотел два упомянуть. Два течения. Там стоиков и немного герметиков. Потому что вот современная наука, она вобрала оттуда тоже кое-что. Но это уже не основа, а скорее это вот такая методология науки, как действовать. Это вот такие методы. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Вот смотрите, вот пару слов о стоиках. Ну, мы возьмем стоиков там, от Зенона Китийского, где-то третий примерно век до наших Клеанфов и так далее, до Хрисиппа. Это огромное учение, тоже сложное. Там, и я только пару слов скажу, оно как бы делится на три. Там была физика, логика, этика, но мы по физику посмотрим только, потому что именно из физики в современную науку вошло много разного. И это как... Сейчас я объясню, что... Вот смотрите, у стоиков по физике было такое, что вот природа, космос имеет два начала. Одно начало – это такая сила формирующая, а другая – это формируемое. Формируемое у них называлось там правеществом, а формирующее – это логосы. То есть вот все, что мы видим вокруг, оно состояло из двух начал. Значит, то, что формирует, то есть форму, и то, из чего формирует. Такие два начала. И вот отдельно они не существовали по стоикам. Просто потому что это же не платонизм, но все-таки они не существовали. То есть они существовали только вместе. То есть любая форма – это всегда сочетание логосов и проматерии. В процессе вот веков и при приходе вот уже в материалистическую нашу науку все это, чтобы нам было просто понять, оно спустилось из сложных измерений и пришло к профаническую форму. То есть вместо правещества сейчас говорят материя, ученые. Вот это именно про вещество форму стоиков. Но если мы сейчас ученых спросим, любых вот допросим, никто из них не скажет нам, что такое материя. Ну, нет у них никакого, ничего не будет. То, что, если они начнут думать, они придут просто к ничто. А вместо логосов мы получили мертвые законы природы, то есть формирующие силы. При этом, вот я тогда еще говорил, вот это такое отклонение от материализма некоторое, это такое вот облако, которое сопровождает чистый материализм Демокрита. Вот в каком смысле, что если вот сейчас Демокриту это показать, он сказал, ну знаете, ребята, вот вы хотите сказать, что что-то такое бестелесное может двигать вот материю и формы, такого не бывает. И он был прав бы с своей стороны. Ну вот, значит, но тем не менее это вот так смыкается. Вот мы так видим, физики так видят мир, они видят просто космос. Да, но сразу скажем, что физики, вот современная физика, она вообще не изучает даже не экстериорный мир и не интериорный никакой. Она изучает просто такую умозрительную модель, чистую свою. Из этой модели, в этой модели очень, ну, почти всему отказано в существовании, как тут говорилось. То есть просто это придуманная модель, которая состоит именно всего из того, что они называют материей неопределимой и формирующей силой. Законы природы и все. Никакого воздействия ума, там, интеллекта, ничего нет в этой модели. Они изучают простую такую модель. Вот. И Смотрите, как сильно все похоже на стоиков. У стоиков вот при таких двух началах, это циклическая модель, то есть Вселенная рано или поздно приходит к концу, заканчивается в момент воспламенения, потом начинается следующий цикл. Вот логосы, которые формируют материю у стоиков, они там же, это только даже божественные логосы есть, не только мертвые такие сущности, но я так просто говорю. То есть все это устранено, устранено начало такое активное, волевое, там всякое. Остались только мертвые титанические стихийные силы, мертвые железные законы природы, которые вот формируют, переформируют вещество. И когда современные ученые, которые вот базируются как раз не на циклической модели, а на модели линейного времени, говорят о большом взрыве, пытаясь привязать это к какой-то средневековой там теологии, к средневековым ученым, то просто смешно. Они все равно, эта концепция стоиков таким облаком окружает Демокрита вместе с его компанией. И ну, сказали они «А», так надо говорить и «Б», потому что они начинают рассуждать, а что было до большого взрыва. Вот такой вопрос они ставят. Там, мол, дескать, рушится время, рушатся законы природы в момент воспламенения. У стоиков все это прекрасненько описано. До этого был там другой мир, и надо просто переходить тогда к циклической модели, как она была. Но это у них не получится. Ну, в общем, стоики – это вот такая штука, которая, ну, как-то она вот читается в современном представлении мира. Она связана с материализмом чистым, но все-таки это не совсем материализм. То есть тут вот это какое-то такое вот такая штука, которая тянет вот не к аристотелевской науке, она тянет в сторону скорее такого оккультизма и вот такой вот, о которой говорили, вот там ведьма, колдовство, оккультизм, вот куда она куда тянет вся эта история. А вот, например, герметизм, он более характерен, интересен, потому что ну, герметизм связан с алхимией, это все знают. Там, что такое алхимия, не будем сейчас говорить, там вот есть истина, не истина, экстериорна она или, наоборот, интернальна. Но вот смотрите, я просто одну вещь сейчас смотрю. Вот там изумрудная скрижаль. Возьмем из нее только закон подобия. Вот закон подобия всего всему для того, чтобы любая научная позиция была сразу понятна во всех проявлениях, ну просто в любых проявлениях космоса. Она взята была в начале, вошла в современную науку, именно в начале. В начале вот, эпохи модерна. На этой, на принципе подобия построена масса всего. Например, вспомните Нильса Бора хотя бы. Вот его планетарная модель атома. Ведь атомы и электроны, про которые сейчас все говорят, это такие штуки, которые никто никогда не видел. Это чисто теоретическая модель, которая на основе изумрудной скрижали построена по принципу наблюдения за движением планет. То есть просто как планеты движутся вокруг Солнца, так и электрон движется вокруг атома. Это просто перенесено из астромира в мир квантовый. И все. И дальше идут теоретические формулы и рассуждения. И если сначала физические законы, они уж даже физически, даже внутри их модели, не говоря о том 99%, которые, мира, которые они откинули, там сначала был принцип подобия, что все законы одинаковые, и то у них в физике эти законы распались, когда даже эта изумрудная скрижаль и остальное, то, что они взяли принципы исследования космоса из алхимии, тоже начало распадаться. Вот смотрите, у них даже вот сама физика, которая имеет общую модель, распалась на квантовую физику, ньютоновскую и астрофизику, где действуют совершенно разные законы, одно другому не подобно. То есть просто, а когда принцип подобия оказывается неверным, просто он отменяется, то тогда вообще непонятно, о чем эти люди говорят. Потому что вот они исследуют свою модель какую-то физическую, но принципа подобия нет. Значит, эта модель никуда не переносима, вообще никуда не переносима. Ни даже в их физический мир, не говоря уже ни в какие другие сферы и измерения. И поэтому это просто непонятно что. То есть это ну, вот какие-то такие вот фантазмы, которые они придумывают. Наиболее хорошо это видно на примере математики современной. Современный математик любой, вот такой фундаментальный, он знает, что вот теории, которые они придумали, большая проблема перед всеми стоит. Вот как-то соотнести их хотя бы косвенно с реальностью, ну или ну, с какой-то хотя бы реальностью. Это ну, практически невозможно сделать для сложных моментов. То есть это такая наука в себе, то есть что-то такое в себе, что создает множество фантомов, в которые нас увлекает и посреди которых мы находимся. Поэтому, примерно, ладно, так, я пару слов просто хотел сказать. Спасибо. Александр Ильич, а как вы думаете, вот если мы возьмем отца Павла Флоренского, то нельзя ли как раз его считать таким образцом, может быть, ученого нового извода, потому как, собственно, он ориентировался на труды Платона и Аристотеля и являлся ученым, который, скажем, работает именно не только с философией, а еще и с прикладными дисциплинами. И что в его подходе вы бы отметили, что-то, скажем, ему, может быть, такие давало способности? Он же открыл, насколько я помню, и йод, и как строить в условиях мерзлоты, и чего-то он только не открыл. Русский да Винчи. Это пример как раз того, что речь идет в науке не о диахроническом поступательном развитии, не накоплении знаний, вопреки Беконову, а о парадигмах. И вот в 20 веке православный человек, полностью убежденный в бессмертии души, в бытии ангелов, в присуществлении святых даров и вообще во всем том, что с точки зрения современной физики быть не может, является чушью, но для него, как для священника, для христианина, для убежденного православного человека, все это есть. Он не останавливается на таком ну, скромном отправлении культа, а начинает думать. В отправлении культа начинает думать. Думает как священник, думает как христианин, думает как человек, который наделен этим божественным даром мысли. И приходит к выводу, на самом деле, так если угодно, я вот повторяю Флоренского, то есть я только не ссылаюсь на него, я не повторяю его слов или его выводов. Я полностью солидарен с его намерением, с его интенцией, то есть с его стремлением перестроить современную науку таким образом, чтобы она не исключала Аристотеля, Платона, христианство, бытие ангелов, путешествие Данте по трем мирам, а чтобы на самом деле постепенно эта традиционная наука христианская, она тоже бы как, искала и применение, и теоретического развития. То есть это проект, кстати, именно Флоренский был автором проекта нового Средневековья, а Бердяев это просто ну, как бы подхватил. Это мне на это обратил внимание, знаете, отец Владимир Цветков, гениальнейший, прекрасный человек и замечательный духовник, он просто вот он очень любит Флоренского, и он нашел такое вот замечание, что вот эту идею, собственно, Бердяеву подсказал Флоренский. Флоренский разрабатывал этот проект, там вот по разным материалам это видно, нового Средневековья. Вот эта идея нового Средневековья, я просто считаю, что это и есть наша собственная цель, наша собственная задача. Средневековье возможно всегда. Если мы берем левую колонку, передо мной, вас, наверное, по-другому, но сейчас не могу сообразить, у кого где левое, где право. Если мы берем колонку Аристотеля в качестве истины, то мы начинаем строить науку один. Если мы отрицаем Аристотеля, то мы начинаем как бы участвовать в науке два. Павел Флоренский, отец Павел Флоренский, предложил вот эту науку один. Именно его топология дантовская, его геометрия, его стремление обосновать то, что Сергей Александрович говорил, о том, что математики не могут найти соответствие ни одному принципу. Этим был озабочен отец Павел Флоренский, в частности, и он был озабочен, что в онтологии может соответствовать корню из минус единицы. Что вот этому числу «и». И он доказал. Это отличная идея. Это движение, которое видится с обратной стороны, если бы то, на чем это движение осуществлялось, было бы прозрачным. То есть это не значит, что это движение в другом направлении, да, или по другой траектории. Вот мы берем движение, условно, по кругу с одной стороны реальности. А вот отец Павел Флоренский говорит, что если это же движение увидеть и описать с позиции обратной, как будто эта плоскость, на которой он осуществляется, является прозрачной, и мы смотрим на него с обратной стороны, это будет использование «и». То есть мнимых чисел. Мнимых чисел, потому что они описывают то же самое с точки зрения теней, мира теней, мнимых вот этих эйдолонов, этих образов, этих спектрумов и призраков, о которых тоже вот в эпикуровской модели нам напомнил Сергей Александрович Галкин. То есть, в принципе, вот эта мнимость – это некая точная наука ада, то есть по флоренскому. Мнимость описывает структуры ада, поэтому правильный подбор любым знаком, любым, даже самым экстравагантным и, казалось бы, случайным. Правильный подбор онтологических соответствий всегда возможен. И это с одной стороны. Это первый вывод из Флоренского. Второй вывод из Флоренского, что на самом деле применение и построение практического аппарата, исследование вечной мерзлоты, йод, там, какое-то изучение электричества, это не значит, что мы в науке Аристотеля, в этой новой науке от этого откажемся. Вот отец Павел Флоренский говорит, да нет, можно изобретение какое-нибудь такое вот от... как бы доставить, например, там, отделить или отправить, совершенно находясь в другой парадигме. То есть эвристические исследования в рамках аристотелизма вполне совершенно возможны. Просто это вот черный пиар такой, совершенно сбрендивший пиар нового времени, он говорит, да ладно, они ничего не изобретали, это мы все наизобретали. Что-то, конечно, эта экстренальность изобрела. И не обязательно сразу же все выбрасывать с технической стороны. Но вот эти парадигмы, на которых они основывались в ходе изобретения, во-первых, делают все их изобретения сомнительными, потому что люди с таким основанием, с такой гнилым нутром, как все эти ученые, начиная с Галилея, из Ньютона, они ничего хорошего изобрести, что-то подсказывают, какую цельность подсказывают, не могут, что их аппараты, что их машины, они направлены на разрушение, их атомные бомбы, их вот эти военные арсеналы. В них есть что-то заведомо абсолютно ядовитое, как ковид просто, то есть какая-то пандемия этих предметов, которые направлены на уничтожение, на ярость каких-то спекулятивных систем, которые служат обнищанию народов. То есть эти изобретения, технологические новшества, они глубоко античеловечны, глубоко аморальны и разрушительны. Потому что они не создают космос, они в щели распадающегося космоса пытаются из него высосать какую-то силу, какую-то волю, какое-то вещество ценное. Это могильщики мира, люди науки. И они вот те предметы, которые они изобретают, они, как правило, иногда они формально, то, чтобы людям помочь, а на самом деле они всегда имеют какую-то заднюю темную цель. Вот то, что сейчас во время ковида все человечество начинает догадываться, оно так запущено, человечество. Оно столько лет уже живет в этом как бы кошмаре, что оно не понимает, оно не имеет слов, оно просто пищит, визжит, как верещит, как свинья от того, что оно понимает, что что-то происходит. А что именно? Уже сил нет сформулировать, мозгов нет, культуры нет. Поэтому такая конспирология антивакцинаторская, антиковидная. Но все понимают, что вот человечество куда-то в руках не тех людей, не тех идей, не тех технологий. А вот отец Павел Флоренский, он считал, что этическая составляющая, религиозная, сотериологическая, эсхатологическая составляющая должна присутствовать и в научных открытиях. То есть, когда мы что-то изобретаем, мы 100 раз должны подумать, вот то ли мы делаем, то есть, вот нужно ли этот прибор. Не просто все подряд, а именно изобретать какие-то предметы или тем более ставить их на серийное производство просто глубоко, бесчеловечно, цинично и токсично. То есть, вот наука именно токсично современная, она безнравственна, она антисправедлива, она ориентирована на какие-то довольно ложные, заведомо ложные цели, и поэтому их технические изобретения являются весьма всегда подозрительными, в отличие от изобретений отца Павла Флоренского. Вот йод – это прекрасно, и исследование вечной мерзлоты – это замечательно. И еще, кстати, хочу обратить внимание, есть гениальная книга Фридриха Юнгера, которая называется «Совершенство техники». У нее такое непритязательное и скучное название, что, мне кажется, из-за этого названия ее никто не читает, в отличие от греческих мифов. Но это настолько прекрасная книга, что назови он ее как-нибудь более броско и ярко, то я думаю, что все бы люди просто бы читали ее, не отрываясь. Эта книга блестящая. Пожалуйста, ее прочитайте. Там о технических открытиях и в чем, собственно говоря, проблема техники как таковой. Но тот же отец Павел Флоренский и вообще множество замечательных, гениальных интернальных физиков и философов, они иногда, кто-то ради из человеколюбия, кто-то из просто любопытства или просто отдыхая, они изобретали какие-то очень замечательные вещи. То есть изобретение, оно само по себе, если угодно, нейтрально. Оно может произойти в нормальной, интернальной парадигме, а может произойти в экстернальной. Но в интернальной парадигме это будет другое изобретение. Оно будет как-то связано с целью, оно будет связано с духом, оно будет связано с человеком, с его душой, с его любовью, с его жизнью, с его благородством. То есть есть такой этический, духовный момент в интернальной науке, поэтому и в эту науку и включались очень нравственные аспекты. А в экстернальной науке, ну, она заведомо безнравственна, она заведомо античеловечна. И поэтому изобретения, все изобретения, они либо откровенно такие разрушительные, то есть помогают космосу распадаться, либо они... либо они подозрительны, как минимум. Но вот это подозрение, лучше от него, мне кажется, избавиться и действовать там, где мы все понимаем. Вот, мне кажется, та вот схема, кстати, кто-то спрашивает, что где ее можно найти, вот этот материал. Знаете, это часть, это из главы моей книги, над которой я сейчас работаю. Из третьей части книга будет называться «Орбитальный логос», а третья часть как раз «Генезис экстернальности». Очень многие темы, почти все, которые я озвучил в этих рефлексиях, там будет очень подробно, напряжение с примерами, там, с ссылками, с цитатами, с обоснованием, не так кратко и так, больше в качестве беседы. Конверсационно, как я рассказывал, поэтому до этого времени я не хотел бы ее публиковать, пока книга не выйдет, там еще я буду работать над этим списком. Но этот список, на мой взгляд, очень, очень внушительный. Кто-то просил задать вопрос устно. Максим Илмаз, пожалуйста. Я бы хотел спросить, а какое место в верном представлении о науке в мире занимает Платон? Вот. И почему вообще, как бы, стоит также пристально брать во внимание Аристотеля, как и Платона? Почему бы просто не остаться на Платоне? Спасибо. Это очень хороший вопрос, очень хороший. Смотрите, Платон — это замечательно, но иногда слишком хорошее, оно просто уже становится не таким неудобоваримым. Аристотель — это там, где существует переход между каким все есть и каким все нет. И вот понимаете, почему нельзя, почему бы сразу без рукоположения там, в диаконы сразу в епископы людей не класть, там, не ставить, например. Вот не проходить иерархию, не проходить систему последовательного там, ученичества, не ждать годы. Там, не... Почему бы сразу просто все хорошее? Вот Платон, он настолько хороший, он настолько истинный, он настолько фундаментальный и абсолютный, что это бывает слишком. Вы знаете, Платон, ну, это просто, это пик всего. И иногда такая концентрированная истина, которая дана у Платона, она может, ну, фактически просто, особенно в нашем мире, ну, как бы опьянить, что ли. То есть вот вывести из строя человека. То есть... Как вот писал Рембо в одном стихотворении «Сетрубо, МСНССР». Это слишком прекрасно, но это необходимо. То есть вот Платон – это в каком-то смысле еще более правильно, чем Аристотель. Но это правильно внутри Аристотеля. Аристотель – это ученик Платона. Он применяет Платона к имманентной топике. Эта имманентная топика напрямую граничит с экстернальностью, как ее антитез. Мы находимся в экстернальности. Мы не можем прыгнуть в Платона. Из Платона той вот последовательной физики вывести нельзя. Если ее вывести можно, то это будет Аристотель. Конечно, если вы внимательно следите за философией, есть некоторая система, которая объединяет того и другого, не противопоставляет их, сочетает, гармонизирует, прослеживает все их внутренние споры, снимает, преодолевает эти споры и выстраивает двойную топику – платоновско-аристотельскую. То есть Аристотель – это начало, через него в движение к Платону. Все хорошее у Платона, Аристотеля, вернее, у Платона, а у Платона вообще все хорошее. И, соответственно, поскольку Аристотеля тоже плохого нет, потому что он везде останавливается там, где начинается ложь, там, где начинается неистина, он создает такой, как бы, создает замок и интернальности Аристотеля. И тот, кто внутри замка, тот может идти к центру, а в центре подниматься по непризнаваемой Аристотелем вертикали платонической, она там есть. Но я боюсь, что напрямую платонизм без аристотелизма, или, там, скажем, платонизм без неоплатонизма, где Аристотель включен, без Прокла, Симплики особенно, прекрасный вот автор Сергей Александрович, на него обратил внимание, когда мы ездили с ним в одну поездку, я его потом очень внимательно проработал. Симплики – гениальный автор, это платоник, неоплатоник, изучающий Аристотеля. Так вот, я думаю, что все-таки борьба с экстернализмом должна вестись под знаменем именно Аристотеля. Это как малая мистерия. Мы не можем сразу перейти к Платону. То есть если мы хотим по-настоящему результативно вытеснять экстернальную топологию, онтологию, лжеонтологию, мы должны двигаться последовательно. Вначале происходит возврат к Аристотелю, к реализму, его в споре в универсале, а дальше уже Скотт и Рюгена, но тоже очень-очень осторожно, потому что, если угодно, Платон – это эзотеризм, а Аристотель – это экзотеризм. То есть Аристотель – это то, как есть, вот, безусловно, для всех и всегда, а Платон – это как сверхесть. Вот поэтому надо быть осторожным, нельзя, ну, как бы пресыщаться истиной. Это может тоже, можно отравиться. Платон, он дает ощущение пресыщения истины. Вот настолько прекрасен, что даже говорить слово «Платон» в суе не хочется. А Аристотель тоже очень хорош. Но Аристотель просто вот, он хорош по всем пунктам. И вот он и есть введение, короче говоря, в Платона, с моей точки зрения. Это никакая не другая версия, это никакой не спор, там, не двух оппозиции. Здесь я как раз на этом не солидарен, расстаюсь с моими великими учителями Ницше и Хайдеггером, для которых это заботило сведение счетов с платонизмом, и косвенное, такое полуосознанное, у Хайдеггера еще более осознанное, чем у Ницше, реабилитация феноменологического прощения Аристотеля. Тут я не придерживаюсь другой точки зрения, я считаю, что Платон – это абсолютная, вообще великолепная истина. И, конечно, им можно подкреплять Аристотеля. И вот это и делает, собственно, симплик или неоплатонизм. То есть неоплатонизм решает проблему их, там, скажем, концептуальных нестыковок, их гармонизации. Платон – это, безусловно, более такая вертикальная, более, еще более глубокая истина, ни в чем не противоречащая Аристотелю, и, наоборот, объясняющая многое, что сам Аристотель не объясняет. Это Аристотель – взгляд изнутри, вот так можно сказать, тоже что такое Платон. Но прежде чем взгляд изнутри на Аристотеля, надо еще взгляд изнутри на нас самих с позиции Аристотеля, потому что надо зайти на территорию интернализма, а дальше уже в ней множество маршрутов. Здравствуйте, Александр Георгиевич, спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. Если вообразить, что мы победим и построим новую науку на позициях Аристотеля, и не окажется больше в мире ученых, воспитанных на парадигме нового времени, то как изменится мир, как изменится техника, будут ли автомобили, будут ли телефоны, интернет? И если вообще техника исчезнет, то что мы увидим? Мы увидим ученых, которые, то есть восторженных ученых, которые в своем поэтическом акте изобретают какие-то изобретения. Вот такой вопрос. Сложно себе представить, как будет выглядеть, что вот ходят ученые, что хотите сказать, будут они есть траву, то есть такие счастливые ученые, как бараны, будут, одевшись в шкуры и как бы без автомобилей, там как-то прыгать вместе с Грета Тунберг на лужайках. Нет, я думаю, что это не совсем так. Вот просто, скажем, во-первых, это очень долгий процесс замещения. Либо просто будет конец света, потому что эти гады, эти ученые добьют космос и человечество. Ну, это тогда вполне похоже, в этом их функция, да, разрушить космос. Но если у нас есть шанс победить, а бороться надо всегда, потому что, как говорил Курцио Малапарта, ничто не потеряно, пока не потеряно все, поэтому биться надо и не опускать руки ни при каких обстоятельствах не надо, поэтому всегда мы должны верить и в успех, и в победу, даже если никаких шансов нет, все равно должны. Это в этом наше достоинство. Так вот, если представить себе нашу победу, я думаю, что будет конституирование нового мира, новой архитектуры, новых технологий. Они точно не будут занимать столь центральное место, когда все носятся там за айфонами для того, чтобы тыкать, смотреть ТикТок, как вот этот идиот или идиотка показала кому-то язык. То есть, безусловно, это в нашей науке будет отменено. Та одержимость техникой, как говорил Хайдеггер, Гештелем, это ведь не аутентичное экзистирование. Просто, конечно, будет экзистенциальная наука, учить будут тому, что благородно, возвышенно, хорошо, что должно быть, а они есть. Соответственно, вот этот вот, скажем, нравственный императив будет положен в основание эпистемологии. И я думаю, мир будет... Ну, вы знаете, иногда вот отрывают сейчас, скажем, дворцы, где-то 8 тысяч даже лет до Рождества Христова, там, Чаталгиюки, и смотришь и понимаешь, как возделан узор на колонне, ты понимаешь, что вот так, в принципе, в наше время построить невозможно. Я уж не говорю про средневековые дворцы. Но нам говорится, что это темные или там церкви, соборы, что это темное средневековье, когда никто ничего не знал, никаких знаний не было, все воняло, никто там за собой ухаживать не мог, там ничего толком справиться, дважды два почитать не мог. И тут такие невероятные архитектурные конструкции, требующие просчетов, ну, я не знаю, там, какого-то кибернетического такого гения. Потому что современные здания с учетом компьютеров построены. Одна стена такая, другая форточка не открывается. Даже вот эти стеклопакеты какие-то излучают какой-то яд. То есть вот мы живем в токсическом мире, где все представляет собой отвратительную помойку. И боимся, что у нас ее отберут. Я думаю, что можно и машины какие-нибудь аристотелианские там, построить. Не знаю, нужно только. Если вот надо как-то собраться, мудрецы должны сказать, ну что там, дорогой, там Харисип или там Спесив, последователь Платоновской академии. Ну вот будем мы машины строить. Надо будет Тит-Тета спросить, а ты что думаешь, Тит-Тет? Нужны в нашем обществе машины? Тит-Тет говорит, ну как сказать, Сократ, тебе виднее. Ну вот надо какой-то сократический диалог. Может быть, прием к выводу, что они не нужны. А может быть, что и пусть ездят. Иногда вот, не знаю, мне нравится смотреть в окно, когда я вижу, как едут машины по улице. За одного этого можно их оставить, по крайней мере, или записать на пленку, рассматривать. То есть, в принципе, надо к всему, на мой взгляд, подходить деликатно, с чувством некоторой эстетической, эстетической, с нравственной, потому что технологии должны тоже быть, вписываться, у них должна быть цель. Телос. Когда мы вернемся к этим принципам, на все будут ответы. И вот картина того мира, который будет по мере освоения этих фундаментальных принципов, она будет выстраиваться. Вот еще такой вопрос. Как приложима стратегия ресакрализации знания, которую вы описали, в сфере искусства, в частности, к сфере музыки, к театру? Ну, это прекрасный вопрос. И театр, и музыка, и искусство – это часть греческого наследия, это часть такой платоновско-аристотелианской карты топологии. Искусство — это совершенно так же, как и наука, это вот часть жизни полноценного существа. При этом я хочу сказать, что я вот читал курсы о театре, о трагиках, в этой печально закрытой сейчас новой школе МХАТа. Там страшные процессы идут, ну, наверное, вы в курсе, я на этом не хочу остановиться. Так вот, интересная вещь, когда я поставил совершенно искренне, не зная на это ответа, перед собой, перед учениками, такой вопрос, почему философия в христианстве не исчезает, а театр исчезает? Почему языческий, тот и тот, языческий, тот и то, и то. Но вот философию адаптировали и включили полностью в аппарат, в богословский аппарат и вообще в христианскую культуру, а театр нет. И ответ оказался очень, очень непростой. Дело в том, что трагики и театр греческий несли в себе некую колоссальное послание, колоссальный месседж. он заключался в таком тезисе, который звучал «патеиматос», о знании, которое дает страдание. Вот эта философия, ориентированная скорее на бесстрастность богов, не затрагивала. А в театре, и можно сказать, даже в искусстве в целом, вот эта мудрость страдания или мудрость, которая дается через страдания, ведь театр — это страдание, именно страдание, это трагедия. Комедия — это другое что-то, это Демокрит смеющийся, ведь как на маске на театре. Одна маска грустная — это Гераклит, а другая смеющаяся — это Демокрит. Поэтому комедия находится под знаком атомизма, ее можем не учитывать, а трагедия вот на самом деле находится под знаком Гераклита, ее необходимо чувствовать. Так вот, театр и греческие трагики были носителями тезиса апотейматос и о том, как полубог, как получеловек, страдает, мучается, преодолевает невероятные испытания именно потому, что в нем две природы. И страсти, в каждой трагедии это страсть, она повторяла от трагедии к трагедии, от цикла к циклу, это невероятное напряжение пересечения двух природ, полубожественной, божественной и человеческой, соответственно, и то, что это значит для всего общества. Почему это было отброшено в христианство? Потому что эту же функцию вот настоящей фундаментальной драмы выполняла просто сама церковь, ее институты, богослужения. И вот патейматос это взяли из театра, вернее, это то, что было в театре патейматос, там оно и осталось, но уже вне христианства. А христианство сказало: нет, только мы, религия, церковь, литургия, Евхаристия, будет объяснять, что такое патейматус в нашем новом христианском мире. И театр не мог дублировать это, и поэтому он исчез. А появился он, когда рухнула христианская культура. Вот это очень важная модель, что к театру, искусство и в христианской эпохе сохранилось, но вот квинтэссенция искусства театра, где этот искусство достигает самой важной и не присутствующей философии, параллельной философии точки напряжения, оно вот таким образом было до христианства, а потом исчезло именно потому, что смысл трагедии был перенесен, возвышен намного, масштабирован, доведен до теологических таких еще более фундаментальных высот в богослужении, в литургической практике христианской культуры, которая является центром христианства. Но в любом случае я хочу сказать, что ресакрализация науки, искусства и театра – это, пожалуй, даже проще, намного проще, потому что в этом осталось что-то сакральное даже сегодня. Или, например, вот честное, когда нам показывают, что все в театре, что все только ползают на карачках, там их тошнит, как бы сказать, занимаются каким-то как грязью, вонью, сказать ничего не могут. Это распад космоса. Ну, это все равно честнее, чем говорить, что новые технологии спасут человечество от заболеваний. Просто вот как бы отвратительная, как бы безобразная пошлость, гнусь и грязь постмодернистского театра намного честнее, чем такие аккуратные там научные технологии, психологические консультанты. То есть это отвратительно, зато это правда. Это космос, который распадается, и вот нам показывают, как и что происходит. Это честно. То есть искусство до сих пор, при всем его освенении, не стало столь отвратительным, античеловечным, как наука. Поэтому, конечно, искусство надо восстанавливать, но это проще. Это вообще, мне кажется, даже не проблема. То есть мы вообще к этому все готовы, особенно русские. Русские очень талантливый народ, и вот в искусстве-то уж мы сразу там, как Скрябин, заиграем «Весну священную», начнем писать потрясающие картины. Чуть-чуть бы нам из-под этого сапога этой мрази, которая стоит у нас на горле, чуть-чуть бы вырваться. Я думаю, что с искусством вообще проблемы, с наукой будут проблемы. Мы вот мыслить совершенно не умеем. Вот я просто думаю, что флейта заиграет, там, запоет просто Русь, как только чуть-чуть освободится от этого кошмара просто. То есть это даже не надо никого будет, зарисует, начнет там, выплясывать, там, невероятно придумывать, там, ну, бредить, писать стихи, орать. То есть Это мы прекрасно умеем. То есть ресакрализация пойдет как по маслу в нашем случае, именно искусство. А вот ресакрализация науки, тут что-то нам у нас не хватает. Нам тут не объяснили еще, Дамаскина не объяснили, теологию не объяснили толком. Ну, мы, по крайней мере, до конца не поняли. Тут сразу набросилась экстернальность и из огня до тволы. Мы из хорошей, но не понятой идеи нас бросили в отвратительно. Еще вопрос. Что вы думаете о цивилизационном подходе Тойнби относительно методологии науки? Тойнби интересен тем, что он признает множество цивилизаций, и, соответственно, в этом он уже хорош. То есть он признает не одну цивилизацию, а несколько. И у него есть номенклатура цивилизаций. Тем самым он предполагает, что в каждом обществе могут существовать свои собственные системы ценностей и создает предпосылки для плюральности наук. То есть он об этом особо не пишет, но к этому ведет. Поэтому это неплохая пропедевтическая литература, на мой взгляд. Тойнби еще в большей степени Шпенглер. И хотя, конечно, эстетические заключения о том, что, например, египетская цивилизация, она тесная, и все, на чем заканчивается Шпенглер, вот это, мне кажется, слишком мало, то есть слишком произвольно. Но, тем не менее, Шпенглер, некоторые его замечания о цивилизациях очень важны. В принципе, вообще не так много такого рода проектов. Вот Данилевский, да, кстати, Семирамида Хомякова, Данилевский, как методологический момент, Шпенглер, Тойнби и Наамахи, кстати. Вот в этом отношении такое вот фундаментальное описание разных цивилизаций с утверждением их достоинства или как каких-то, по крайней мере, их равновесия, отсутствие иерархии между ними, отсутствие какого-то универсального начала, в принципе, таких циклов не так много. И прочесть, если мы стоим на позициях такого как бы множества цивилизаций, многополярности, прочесть эти работы, на мой взгляд, все. Это просто некая необходимость, потому что это их не так много. Даже вот, например, Бродель, который говорит о грамматике цивилизации, это не то, это более узкое. Хотя у него неплохие идеи, у Бродель, основателя исторического метода аналов, но все же я считаю, что Тойнби, Шпенглер и Тойнби чрезвычайно интересны. Даже Хантингтон своим таким, ну, конечно, совсем же американским подходом, даже он полезен для того, чтобы обосновывать, искать аргументы для множественности цивилизаций, их самобытности, идентичности. Какую литературу вы бы посоветовали участникам нашего курса? Давайте сейчас Сергею Александровичу дадим слово. Раз мы коснулись вот тут греческого, как мы пошли в греческое, я посоветую Трубецкого, во-первых, «Метафизика в Древней Греции», книгу, потому что на иностранных языках очень много есть компендиумов там и по Гераклиту, и по всем философам. А по-русски, во-первых, мало, во-вторых, только начали. А вот хорошая книга, такая конспективная, написанная понимающим человеком, хорошая. Это вот Друбецкой, да, «Метафизика в Древней Греции». Очень ее посоветую. Почему-то ее не переиздают. Там вот как-то издали, и все. Ну, например. Но потом можно почитать, еще надо мифы в Древней Греции. Тут же можно посоветовать, ну, всем известных. И Юнгера можно посоветовать. И Вальтера Отта можно посоветовать. Ну, много книг есть хороших все-таки. Ну, для начала вот мне сейчас вот эта голова пришла. Вот прочитайте, это хорошая очень книжка. Трубецкой. СН. Сергей Николаевич, по-моему. Сергей Александрович, спасибо большое. Сейчас у Александра Гирьевича спросим еще. Честно говоря, вот если спросить меня, для чего я пишу свои книги, я пишу для того, чтобы изложить в них то, что я не нашел в системно изложенном у других авторов. И я чрезвычайно просто, вот от всего души и от всего сердца благодарен тем авторам многочисленным, которые действительно описывали и давали мне то, что полностью меня удовлетворяло. И тогда я писал то, что отсутствовало, то, что у них не было, развивал их идеи, писал, брался за другие темы, которые не находил описанными. Иногда получалось так, что я напишу что-то или исследую что-то, а есть исследование лучше, чем мое. Ну, я это признавал всегда. Поэтому на самом деле вот это такое, мне кажется, что вот когда люди пишут книги, они делают, мы все делаем это вместе. Мы делаем, чтобы что-то понять, что-то рассказать, разъяснить. И мои книги в этом отношении, они, собственно, такие направлены как раз для того, чтобы кто-то написал лучше, и кто-то написал больше, и дальше, и скорректировал, и дальше пошел, написал какие-то совершенно то, что я упустил, или... То же самое Хайдеггер говорил, он говорит, если мы считаем, что после нас не придут философы, которые будут думать лучше нас, то мы сами не являемся философами. Поэтому вот это открытое отношение к творчеству я сам исповедую и всем предлагаю. В этом отношении хочу сказать, что некоторые работы, особенно на Амахе, на мой взгляд, представляют собой такую энциклопедию антимодерна, такую контргегемон, именно энциклопедию. И это очень важно. Это очень важно, потому что очень многие вещи оттуда просто вытекают из Наамахи, и одновременно в Наамахи есть сумма, такое суммирование тех авторов, которые на меня больше всего повлияли. То есть это традиционализм, конечно, это антропология культурная, ну и еще вот ряд тенденций, которые просто они там доминируют. То есть если говорить о моих работах, я считаю, что если мы говорим о серьезной науке, то Наамахи стоит почитать. Я думаю, что фундаментальными авторами являются, особенно являются Рене Гено. То есть мы по-настоящему... Вот это альфа и омега. Для нас Рене Гено — это альфа и омега. То есть есть, конечно, какие-то специальные вопросы, в которых можно там с ним расходиться, но вот это базовое понимание того, что современный мир есть антитрадиция, и что это две парадигмы, и две абсолютно законченные. Только одна прекрасная и истинная, а другая отвратительная и ложная. Но на самом деле Генум снимает фатальность модерна. И это такое лечение. Женя Головин все время, по-моему, говорил, что я никогда, говорит Головин, не встречал автора, столь ненавидящего современность и столь убедительно показывающего его ничтожность. То есть когда сам Женя нашел труды Генона, он увидел по-настоящему, что он не один. У него друзей это было полно, и там, с кем можно было погулять и выпить. Но он был один, а Генон был второй. И вот этот второй со своими гениальными текстами, он просто дал, я думаю, совершенно невероятную точку опоры. И для него, и для Гидара Джахидовича, и для всех нас. То есть Генон абсолютен, он просто абсолютен. Потом мы берем и Флоренского, что хотим, и Лакана. И мы знаем твердую почву. Генон — это точка опоры, с помощью которой можно перевернуть современный мир. Поэтому про Наамахи я сказал, это как бы это применение геноновских принципов к тому, что, о чем Генон там либо не говорил, либо говорил мельком. Но, конечно, в начале идет Генон. Вот в начале идет Генон, а потом уже вообще все остальное. Поэтому я считаю, что люди, которые интересуются теми темами, которые вы интересуетесь, придя на этот курс, должны познакомиться с трудами величайшего мыслителя Рене Генона. Вот с Генона все начинается, а потом уже к Демокриту и к Аристотелю, ну, Генона вначале. Понять, пусть не специальную работу, пусть общие, такие как «Кризис современного мира», «Царство, количество и знаки времени», «Восток и Запад», «Духовное владычество и временная власть», ну, такого рода. Ну и потом более сложный, может, философский символизм креста, и другие. Но базовые его книги, конечно, надо прочитать. Это главное. А потом уже все дальше опционально.